Роджер Железный. Рука Оберона. Четвертая книга серии «Хроники Амбара». Перевод Ирины Тагоевой. Глава первая. Яркая вспышка инсайта, подобная этому странному солнцу. Вот он. Раскинулся в солнечных лучах, хотя прежде я видел его только в темноте, где он светился собственным светом. Образ. Великий образ Амбара. Огненный лабиринт на полукруглой площадке, расположенной то ли ниже, то ли выше загадочного моря неба. И я знал, скорее всего, благодаря той нерасторжимой связи, что существовала между мной и образом, что он подлинный. То есть образ в Амбаре — всего лишь его первая тень. А значит, и сам Амбар не мог быть перенесен в места за пределами Амбара, Ребмы и Тирнаноктха. Стало быть, место, которого мы достигли, являлось, согласно закону о первородстве, подлинным янтарным королевством. Я повернулся к улыбающемуся Ганилону. Его борода и буйная шевелюра словно плавились в безжалостном свете солнца. «Как ты узнал?» — спросил я его. «Я неплохо угадываю, Корвин, и я помню все твои рассказы о порядке вещей в Амбре. Как его тени, ваши усилия отражаются в мирах. Я часто задавал себе вопрос, а не могло ли что-то из мира теней отбросить внутрь самого Амбра столь страшную тень, как черная дорога? И мне это показалось возможным, однако лишь под воздействием могучей, неведомой нам силы». Ганилон показал на лежавший перед нами образ. «Вот вроде этого». «Продолжай», — сказал я. Выражение лица его переменилось, и он пожал плечами. «Ну и в таком случае просто обязан был существовать некий более глубокий уровень реальности, чем уровень Амбара. Там и творилась грязная работа. Твой зверь-покровитель привел нас, похоже, именно туда, а вон то черное пятно посреди образа выглядит, как эта грязная работа. Согласен?» Я кивнул. «Я ошеломлен скорее твоей проницательностью, нежели тем логическим заключением, которое ты сделал», — сказал я ему. «Черт побери!» — вмешался и Рэндом, стоявший справа от меня. «Если честно, ощущение первозданности этого мира проняло меня до самых кишок, как бы это поделикатнее выразиться. Я действительно верю, что основа, фундамент Амбара именно там, внизу перед нами. Зрителю порой виднее, чем тому, кто является частью спектакля», — задумчиво проговорил Ганилон. Рэндом глянул на меня и снова перевел взгляд на раскинувшийся перед нами образ. «Как ты думаешь, будут еще изменения, если мы спустимся и рассмотрим получше?» — спросил он. «Есть только один способ это выяснить», — сказал я. «Тогда идем гуськом», — кивнул Рэндом. «Я впереди». «Хорошо». Рэндом повернул коня сперва направо, потом налево, потом снова направо, двигаясь резкими зигзагами точно по бесконечным американским горкам. Ехали мы в том же порядке, что и в течение всего дня. Я за Рэндомом, а Ганилон последним. «Пока вроде все стабильно», — крикнул, оборачиваясь, Рэндом. «Да, вроде бы», — откликнулся я. «Там внизу среди скал какой-то просвет». Я наклонился вперед. На одном уровне с овальной площадкой, чуть сзади и правее нас, виднелся вход в пещеру. Ее совершенно невозможно было заметить с того выступа наверху, откуда мы любовались образом. «Мы должны пройти весьма близко от нее», — сказал я.

и понял, что он имел в виду. Я был для него всего лишь шепотом жизни в темноте. Но они использовали для этой проклятой работы моего сына. Это портрет Мартина.